Он выбежал в смятении из комнаты, оставив Диану одну ошеломленную, оцепеневшую от ужаса и отчаяния. Он не сознавал, куда идет и что делает. Машинально, шатаясь, как пьяный, спустился по лестнице. Эти страшные испытания были слишком тяжелы для его рассудка, поэтому, когда он очутился в большой галерее Лувра, глаза у него закатились, ноги подогнулись, и он рухнул на колени у самой стены, бормоча: «Я предвидел, что ангел истерзает меня еще сильнее тех двух дьяволиц». И он потерял сознание. Сгустились сумерки. Никто не заглядывал на галерею. Пришел он в себя лишь тогда, когда почувствовал на лбу маленькую руку и услышал чей-то нежный голос. Он открыл глаза. Юная королева дофина Мария Стюарт стояла перед ним со свечой в руке. «Слава Богу! Вот и другой ангел!» — прошептал Габриэль. «Так это вы, господин Дексмес!» — воскликнула Мария. «Как вы меня напугали! Мне показалось, что вы умерли! Что с вами? Как вы бледны! Теперь вам лучше? Хотите, я позову людей?» «Это излишне, госпожа дофина!» — сказал Габриэль, пытаясь встать. «Ваш голос воскресил меня!» «Позвольте, я вам помогу!» — продолжала Мария. «Вы упали в обморок? Когда я увидела вас, то так испугалась, что даже не могла крикнуть, а потом, поразмыслив, успокоилась. Подошла, положила вам руку на лоб, позвала вас, и вы очнулись. Вам легче?» «Да, ваше величество, да благословит вас небо за вашу доброту. Теперь я припоминаю, сильная боль стиснула мне вдруг виски точно железными обручами, пол ушел из-под ног, и я соскользнул вниз по этой обшивке стены. Но отчего мне так стало больно? Ах, да, теперь вспоминаю, все вспоминаю. О, Боже мой, я все вспомнил». «Вы чем-то подавлены, да?» — спросила Мария. «Обопритесь на мою руку, я сильная. Я позову людей, и они вас проводят до дома». «Благодарствуйте, ваше величество», — сказал Габриэль, призвав на помощь все свое мужество. «Я чувствую себя настолько крепким, что смогу один дойти домой. Видите, я шагаю достаточно твердо. Это не умаляет моей признательности, и я до гроба не забуду вашей трогательной доброты. Вы явились мне ангелом-утешителем на переломе моей судьбы». «О, Боже! То, что я сделала, так естественно. Я помогла бы каждому страждущему. Как же мне было не помочь вам, преданному другу моего дяди, герцога де Гиза? Не благодарите меня за такую безделицу». «Эта безделица, ваше величество, спасла меня в минуту отчаяния. Вы не позволяете вас благодарить, но я буду помнить это всю жизнь. Прощайте». «Прощайте, господин Дексмес. Полечитесь, постарайтесь утешиться». Она протянула ему руку, и Габриэль почтительно поцеловал ее. Затем она пошла в одну сторону, он в другую. Очутившись за воротами Лувра, он пошел по Гревской площади и через полчаса добрался до улицы Садов Святого Павла. Алоиза в тревоге поджидала его. «Ну что?» — спросила она. Габриэль преодолел приступ слабости, от которого у него потемнело в глазах, и прохрипел: «Я ничего не знаю, Алоиза, все хранят молчание. И женщины эти, и мое сердце. О, Боже мой, Боже мой! Мужайтесь, монсеньор. Мужество у меня есть, слава Богу. Я умру», — проговорил Габриэль и опять упал навзничь на паркет, потеряв сознание.